Зыри Бога твердо сердечными очами и во время Его созерцания проси, чего хочешь во имя Иисуса Христа, и будет тебе. Бог будет для тебя всем в одно мгновение, ибо Он – простое существо, выше всякого времени и пространства. И в минуты твоей веры, твоего сердечного единения с Ним, совершит для тебя все, что тебе нужно к спасению тебя и ближнего. И ты будешь на это время сам причастен Божеству по преискреннему общению с Ним. Азрех Бози есте. Как между Богом и тобою на этот раз не будет промежутка, то и между твоим словом и между самим исполнением тоже не будет промежутка. Скажешь, и тотчас совершится, как и Бог рече и быша, повеле и создашеся. Это как относительно таинств, так и вообще духовной молитвы. Впрочем, в таинствах все совершается ради благодати священства, которой облечен священник, ради самого верховного первосвященника Христа, коего образ носит на себе священник. Поэтому, хотя он и недостойно носит на себе сан, хотя и есть в нем слабости, хотя он мнителен, маловерен или недоверчив, тем не менее тайна Божия совершается вскоре, в мгновение ока.